Часть вторая. Правда, ложь и предатели. Глава 33. Флот Иммари близ побережья Анголы. Дориан провел пальцем вдоль голой спины Йоганны, по ее попке и дальше по ноге. Красота! Безукоризненность! Когда он поднял палец, женщина заворочилась, а потом подняла голову и откинула с глаз золотистые волосы. «Я что, храпела?» Смущенно поинтересовалась она. Дориану очень нравился ее акцент, голландский, как он думал. Может, ее родители были первым поколением переселенцев в Южную Африку? Спросить ее означало бы выказать личную заинтересованность, слабость. Слоун пытался внушить себе, что она скучная и поверхностная, что она не заслуживает его интереса, что она лишь одна из множества девиц на этом корабле, да и во всем флоте, коли уж на то пошло. Но что-то в ней было. Дело не в разговорах. Изрядную часть времени она проводила в своей каюте, лежа там нагишом, перелистывая старые журналы светской хроники, отсыпаясь или ублажая его. Дориан откатился от нее. «Если б ты храпела, тебя б тут не было. Ты хочешь...» — изменившимся тоном произнесла она. «Когда я захочу секса, ты об этом узнаешь». И тут же, как по команде, раздался негромкий стук в стальную дверь каюты. «Войдите!» — громко сказал Дориан. Дверь слегка приоткрылась, и в щелку втиснулся Коста, но едва он увидел Дориана и женщину на кровати, как резко развернулся и бросился обратно. «Да ради бога, Коста! Неужто ты никогда не видел двух голых людей? Стой! Какого черта тебе надо?» «Все будет готово к трансляции обращения к испанским пленным через час, сэр», — сообщил Коста, по-прежнему не глядя на Дориана. «Отдел общественных связей хотел бы пробежаться по тезисам». Встав с постели, Слоун натянул штаны. Девушка тоже подскочила, отыскала свитер и с улыбкой протянула ему. Избегая встречаться с ней взглядом, Дориан швырнул свитер на кресло перед письменным столом. «Я напишу собственные тезисы, Коста. Зайди за мной, когда будет пора». Дориан слышал, как Йоганна извивается в постели, пытаясь привлечь его внимание, но игнорировал ее. Ему надо было сосредоточиться, найти верный посыл. Это обращение сыграет важную роль. Оно задаст тон для дальнейшего продвижения в Европу, для всего того, что последует за ним. Нужно преподнести свои цели как нечто большее, нежели простое выживание, банальный эгоизм. Необходимо выдать им решение о присоединении к Иммари как нечто возвышенное. Решение присоединиться к движению. Декларация независимости. Начало с чистого листа. Свобода от орхидеи. И что? Что у испанцев было на злобу дня? Что наболело? Какая чума терзала их до чумы Атлантиды? На что мир охотно откликнется? Слоун набросал на странице: «Чума равна глобальный капитализм, дарвиновская сила, остановить которую нельзя. Она просачивается в каждую нацию, отсеивая слабых и отбирая сильных. Орхидея равна вливание центрального банка, легкие деньги, липовая панацея, которая не устраняет первопричины, а только подавляет симптомы, продлевая мучения. Текущая пандемия равна, как очередной глобальный финансовый кризис, неудержимая, неизлечимая, необратимая, неизбежная». «Это может сработать. Впрочем, — решил Дориан, — стоит подать это в более сдержанном тоне». «Арес прав», — подумал он. «Чума — величайшая возможность перестроить человечество. Единое человеческое общество без классов, без трений, армия, трудящаяся как один человек ради общей цели, безопасности». Йоганна сбросила простыню, выставляя ему на обозрение свое впечатляющее тело. «Я передумала». «Ты передумала?» — удивился Дориан. «Прежде всего тому, что она вообще о чем-то думала, а теперь еще и переменила свою мысль. Представил, что последует дальше. Наверняка реплика о потенциальном разрыве звезд, о которых Дориан никогда и не слышал, или, как ты думаешь, это платье мне пошло? Будто это платье выставлено на продажу в интендантском складе корабля». «Очаровательно», — проворчал Дориан, возвращаясь к работе. «Я поняла, что ты мне больше нравился, когда ничем другим не занимался, кроме как спал, пил и трахал меня. И спустив вздох, Дриан отложил авторучку. Речь может и подождать.